Глава 6. Воссоединение. Я почему-то не удивилась. Появление Ирен идеально вписывалось в общую картину тотального невезения. Так уж получилось, что нынче меня неизбежно настигают лица из прошлого. Бурхаев, Белёсый, теперь вот она. Вполне ожидаемо. Отец Яна вошел следом за нами, прикрыл за собой дверь. Ирен знакомо приподняла тонкие брови. «Сударь, могу ли я поговорить с Бранко и Дайникой наедине?» «А вот хрен вам!» — злорадно отозвался Бурхаев и прочно уселся в одно из кресел. «Не думаю, что в нашей тесной компании могут быть какие-то секреты!» Ирен поджала губы, но спорить или возмущаться грубым тоном Бурхаева не стала. Перевела взгляд на нас. «Ну, здравствуйте!» Голос колокольчик звучал устало и приглушенно, и выглядела управляющая бледнее, чем обычно. Я с удовольствием отметила, что синяки и царапины, которыми я наградила ее в нашу последнюю встречу, еще не сошли до конца. «Здравствуй, Ирочка!» — воскликнул Бранко, и его голос, напротив, был непринужден и весел, словно визит Ирен его несказанно порадовал. «И ты здесь!» «Присядь, Бранко!» Ирен кивнула на пустующее кресло, спохватилась и бросила вопросительный взгляд на хозяина дома. Бурхаев милостливо кивнул. «И ты садись, Дайника! Рада видеть тебя живой!» Последние слова меня не удивили. «Надо думать, что с того момента, как ты отдала девушку в собственность жаждущему мести садисту, шансы увидеть ее живой резво стремятся к нулю. Потому и отвечать на это лицемерное приветствие я не стала». «Что с твоими волосами?» Ирен попыталась изобразить сочувствие, глядя на опаленные свалявшиеся пряди, что остались теперь на моей голове вместо прежней русой шевелюры с изумрудными перышками. Но это ей не очень хорошо удалось. И я снова промолчала. Когда мы устроились напротив друг друга, благо кресла располагались так, что можно было держать в поле зрения всех присутствующих, повисла неловкая пауза. Нарушил ее Бранко, который с каждой минутой выглядел все увереннее, несмотря на осунувшееся лицо и волдыри ожогов на шее. «Я полагаю, Ирочка, ты хочешь нам что-то предложить?» Ирен, хоть и сидела неестественно прямо и подбородок старалась держать высоко, все равно казалась напуганной и пристыженной. Ее пальцы нервно постукивали по обивке кресла. «Да, Бранко, хочу. И ты прекрасно знаешь, почему». «Знаю. А вот Дайника не знает, так что, думаю, ты должна объяснить все прежде всего ей». Щеки Ирен вспыхнули, но ответила она прежним ровным тоном. «Именно это я и собиралась сделать. Ты позволишь мне продолжить, или так и будешь говорить сам?» Бранко поднял перед собой ладони, словно сдаваясь на милость победителя, и устроился поудобнее, всем видом демонстрируя готовность внимательно слушать. Я тоже насторожила уши. Даже Бурхаев выжидательно поёрзал в своем углу. «Дайника». Ирен прокашлялась, скорее от неловкости, чем прочищая горло. «Дайника, между нами имели место некоторые недоразумения. Я понимаю, что после всего этого тебе будет непросто пойти мне навстречу, но для начала хотя бы выслушай». «Слушаю», — отозвалась я с немалым удивлением. «Вот уж чего не ожидала, так это просящих ноток в голосе Ирен». «Я поступила... поступила с тобой нечестно». Было видно, что и с трудом даются эти слова. «Признаю это. Ты имеешь полное право меня ненавидеть, но сейчас тебе нужно в первую очередь подумать о своей безопасности и о своем будущем, как и мне. И так получилось, что для этого мы нужны друг другу». Я окончательно перестала что-либо понимать и перевела вопросительный взгляд на Бранко. Он закатил глаза, но пришел на помощь. «Ирочка говорит, что Доннелл обещал стереть ее в порошок за то, что она попыталась кинуть его на деньги, и поэтому Ирочка хочет срочно замириться с его пассией, то бишь с тобой, чтобы ты замолвила за нее словечко, когда злой дядя Ральф ворвется на Русь. Верно, Ир? Эрен дернула щекой, но смиренно ответила. «В общем и целом верно. Ральф?» Я по-прежнему смотрела только на Бранка. «Обещал за то...» «Подожди!» Я стремительно прокрутила в голове события последних дней и, кажется, догадалась. «Так ты все-таки позвонил Ральфу? От Романа Ильича?» Бранка скромно потупил глаза. «Разумеется. Пусть я и не ожидал от Роба предательства, но меня несколько насторожило то, как он отвлекал меня от телефонной темы. Поэтому ночью я спустился в его кабинет и сделал звонок без разрешения хозяина. К счастью, код на двери он не поменял с тех пор, как я был вхож в его дом». Бурхаев в углу хмыкнул. Кажется, одобрительно. «А мне почему не сказал?» — возмутилась я. «Некогда было, бэби! Сама же видишь, как все закрутилось!» «Да уж, закрутилось!» «А что, Ральф? Что ты ему рассказал?» Бранко перевел насмешливый взгляд на Эрен. «Да все, что было, то и рассказал, что Ирочка с Карлом решили, как у вас в пословице говорится, двух маток сосать, из Доннелла взять денег за тебя и с Ховрина. Но все пошло не по плану, ты вышибла Ховрину глаз, и этот факт так его разозлил, что Ирочке не осталось ничего иного, как отдать ему тебя в качестве компенсации за физический и моральный ущерб. Мне вот только интересно, как она собиралась объяснить Ральфу твое исчезновение, а, Ир? Что придумала?» Эрен сидела бледная, с плотно сжатыми губами, но по-прежнему прямо, и ответила почти без паузы. «Сказала бы, что Даника утопилась». «С чего мне топиться?» — изумилась я. Эрен пожала плечами. «Например, с того, что Ральф больше не приедет. Ты подумала, что он тебя бросил, а работать с другими мужчинами не хотела. Девочки в оазисе топились по разным причинам. Его бы это не удивило». «Ох и сука ты, Ира!» — покачал головой Бранко, и даже Бурхаев что-то хрюкнул, не то осуждающе, не то наоборот с одобрением. «Нет, Бранко!» Наконец Эрен позволила себе проявить эмоцию, и этой эмоцией была плохо сдерживаемая ярость. «Сука! Это ты! Так предателей и стукачей на Руси называют. В определенных кругах. Тебе подходит!» Бранко не смутился. «Я не сука, Ирочка, и я вас не предавал, потому что никогда вам не служил. Я просто сотрудничал с вами, не более. Пока мне это было выгодно и приятно. Ты ведь раньше была неплохой бабой, Ира. Даже по-своему справедливой. И зверств не творила. Что с тобой случилось? Деньги в голову ударили?» «Не твое дело». «Согласен, не мое. Но тогда и ты не жди от меня объяснений. Хотя кое-что все-таки поясню. Видишь ли, Ирочка, я Доннеллу за многое благодарен. И не хотел смотреть на то, как вы его обманываете. И Дайнику жалко. Она не заслужила того, на что ты ее обрекла». «Спасибо, Бранко». «Тут я бы поспорил», — прокряхтел из своего кресла Бурхаев. «Девка слишком ушлая для своего возраста. Надеюсь, сударыня, ваше предложение будет щедрым. Она того стоит». Я открыла рот, чтобы спросить, о каком еще, мать его, предложении идет речь. Но, видимо, Эрен уже самой хотелось поскорее закончить этот тягостный разговор, и она решительно заявила. «Я собираюсь заплатить сударю Бурхаеву приличные деньги за то, чтобы он отпустил вас двоих. От вас же требуется вернуться со мной в оазис». «И все?» — иронично уточнил Бранко. «Ты дашь мне хоть что-то договорить до конца или нет?» Взвелась Эрен, но сразу взяла себя в руки, улыбнулась. «Не все, разумеется. Я предлагаю нам троим зарыть топор войны и подумать об общей выгоде». «И в чем же здесь наша выгода?» Вы возвращаетесь в оазис и живете там, как у Христа за пазухой до приезда Донала. Дайника, тебя никто даже не потревожит, обещаю. Никаких гостей, никакой работы. Бранко, а ты, если захочешь работать, пожалуйста. Как стилист, тату-мастер и художник, ты нам по-прежнему нужен. Каждому выделю номер в одной из гостиниц на выбор. Все заведения острова сможете посещать как VIP-гости по безлимиту. Охрану предупрежу, слова не скажут. Не стану врать, будто такие перспективы совсем меня не прельстили. После долгой дороги до Москвы, после грязного и сырого подвала, я чувствовала себя до нельзя усталой и опустошенной, физически и морально. И короткое, но яркое напоминание об удовольствиях оазиса прозвучало очень заманчиво. На миг я даже почувствовала всем телом тепло южного солнца и запах свежей выпечки, доносящейся из прибрежного кафе. «И что мы должны для этого сделать?» Мой голос зазвучал как-то жалко, почти заискивающе, за что я мысленно тут же обругала себя последними словами. Ирен, понимающе усмехнулась уголком рта, и ее я обругала тоже. «Вас я попрошу только замолвить за меня словечко перед Ральфом, когда он приедет. Ну и кое о чем рассказать». «О чем же?» Бранко не переставал улыбаться, чем изрядно злил управляющую. «Ты знаешь о чем? О том, что произошла ошибка, и деньги Донала пришли уже после того, как Дайника была продана Ховрину. Ты скажешь, что ошибся, когда утверждал иное, а она это подтвердит». «Да уж, Ирочка!» Бранко тихонько рассмеялся. «Здорово вы с Карлом обосра... Прошу прощения. Только ведь Донал не дурак. Он может запросить из банка выписку операции по своим счетам, если уже не запросил». «Не запросил и не запросит. Российский Госбанк не предоставляет такую услугу иностранным гражданам, разве что в частном порядке, при условии, что те предоставят подробную информацию о том, для каких целей и кому был совершен перевод. Как думаешь, Донал сможет это сделать?» Бранко чуть склонил голову, признавая поражение. «Да уж, информация о том, что деньги были переведены на содержание малолетней наложницы, выглядело бы очень странно даже для иностранца». «И еще», — продолжила Ирен, — «чтобы окончательно успокоить нашего влиятельного друга, расскажите ему о том, как я, потратив значительные личные ресурсы, отыскала вас и вернула на остров. Собственно, так оно и есть». «Еще не совсем», — встрял Бурхаев. «О цене мы пока не договорились». «Договоримся». Ирен даже не взглянула на него, продолжая переводить взгляд с меня на Бранко и обратно. «Так что, девочки, по рукам?» «По рукам», — ответил за нас обоих Бранко, проигнорировав девочек. «Здесь нас приняли не очень радушно, задерживаться не хотелось бы». «Не так резво, ребята», — снова подал голос отец Яна. «Вы, кажется, забыли о цели вашего присутствия здесь. Я все еще не вернул своего сына». «Что вам для этого нужно?» — деловито спросила Ирен, явно начинающая снова чувствовать себя в своей тарелке. Но Бурхаев мигом осадил ее. «Мне нужно, чтобы вы, сударыня, не совали напудренный нос не в свое дело». Ирен порозовела, но предпочла благоразумно промолчать. А хозяин дома продолжал. «Сейчас наши дорогие во всех смыслах этого слова гости вернутся в подвал, дав нам возможность наедине решить цену вопроса. Позже я и они теплой компанией съездим по одному делу и, думаю, к вечеру вернемся. Тогда, если все пройдет успешно, можете забирать их». Ирен поджала губы. «Разве вам обязательно брать для этого обоих? Я не знаю деталей, но, кажется, Бранко в делах с побегом вашего сына не замешан». «Обязательно», — отрезал Бурхаев. «Предпочитаю все свои козыри держать при себе». Ох, черт. Сбитая с толку внезапным появлением Ирен и ее не менее внезапным предложением, я совсем забыла о том, что вчера предала друзей, и сегодня, по моей вине, они попадут в ловушку Бурхаева. С отчаянием поглядела на Бранко, но он лишь беспомощно пожал плечами. Ирен осталась с Бурхаевым, попробовав на прощание ободряюще мне улыбнуться, как будто теперь, когда мы вдруг оказались зависимы друг от друга, это сделало нас подружками. Я отвела глаза. В подвале Белесый, который все это время томился в неизвестности, тоже встретил нас широкой улыбкой. Но на него мне даже смотреть было тошно. Я ушла в угол, опустилась на поддон, уткнулась подбородком в колени и просидела так до той минуты, когда дверь снова загрохотала, открываясь, и появившийся в ней мордоворот повелительно махнул рукой, показывая нам на выход. «Хоть бы покормили сначала, что ли?» — буркнул Белесый, поднимаясь. Я осталась на месте, и Бранко опять пришлось тянуть меня за руку. Во дворе нас ожидало сразу три одинаковых черных машины с непроницаемыми стеклами, куда усадили меня, Бранко и Белесова, отдельно друг от друга, предварительно всех заковав в наручники. Остальные пассажиры, кроме самого Бурхаева, были сплошь рыбоглазыми бритыми здоровяками. Прямо как те два молодца, одинаковых с лица, что из сказки. Только здесь их оказалось не двое, а чуть ли не все 20. У молодцев оттопыривались куртки, и я с горечью поняла, что моих друзей встретит не просто засада, но засада, вооруженная до зубов. Меня, как и в прошлый раз, втиснули на заднее сиденье, только Бурхаева рядом не оказалось, он сел в другую машину. И я лишилась возможности предпринять последнюю отчаянную попытку что-то исправить, уговорить его отступиться, решить все миром. Автомобили друг за другом двинулись за ворота, но дорога в моей памяти не отложилась, прошла мимо измученного сознания. Я не запомнила мест, по которым мы ехали, как не заметила и прошедшего времени. И очнулась только, когда сидящий рядом амбал бесцеремонно поволок меня из остановившейся машины на обочину пустынной дороги, той самой лесной дороги неподалеку от приюта, где 2 года назад не состоялась моя встреча с другими. «Девку этих ко мне!» — распоряжался Бурхаев, стоя в окружении верных молодчиков. «Тачки отгоните за поворот! Сами по позициям!» «Ух ты как! По позициям! Боевик, да и только!» Меня, Бранко и Белесова, 5 рыбоглазых вслед за Бурхаевым потащили в лес. Остальные шустро завели машины и, как и было приказано, очистили дорогу. Когда деревья редкой стеной встали между нами и асфальтом, Бурхаев глянул на наручные часы. «Без 15. Надеюсь, это отребье, с которым связался мой сын, хотя бы пунктуально. Значит, ты...» Он ткнул пальцем в Белесова. «Сейчас встанешь на обочине, чтобы тебя было видно. Когда ублюдки подъедут, подойдешь к ним. Твоя задача — заболтать этих придурков хотя бы на пару минут, пока мои парни не подберутся ближе и не отрежут им пути к отступлению. А попробуешь их как-то предупредить, велю пристрелить на месте, не сомневайся». «Легко сказать, заболтать», — вскинулся Белесый. «А если они что-то заподозрят и тоже вздумают меня пристрелить? Так-то я им совсем не друг, говорил же!» Бурхаев осклабился. «Тогда тебе придется выбирать, чья пуля предпочтительней!» Но, увидев, как паник пленник, чуть смягчился. «Не ссы! Мои ребята реагируют быстро! Никто и пернуть не успеет!» «Вы их убьете?» Я было дернулась, но тут же была схвачена чьими-то мощными лапами. Бурхаев не обратил внимания на вопрос, лишь нетерпеливо глянул на Белесова, повелительно мотнул головой в сторону дороги. И тот, сгорбившись, двинулся в указанном направлении. «Не надо ни в кого стрелять!» Снова взвизгнула я, в полном ужасе от того, что вот-вот должно было произойти. «Ян же вам не простит, если вы убьете его друзей!» Бурхаев чуть поморщился. На меня он по-прежнему не смотрел. Кивнул молодчикам. «Заткните-ка этих двоих, а то еще блажить начнут!» Не успела я сообразить, что означали эти слова, как на лицо поверх губ легла холодная липкая лента, которую вдобавок силой припечатали сверху широкой ладонью. Я протестующе замычала, затрясла головой, но добилась этим лишь небрежного подзатыльника от кого-то из своих конвоиров. Бранко постигла та же участь, и теперь мы могли только беспомощно смотреть друг на друга. Не знаю, сколько времени прошло. От полной безнадежности я опять впала во что-то наподобие равнодушного ступора и лишь еле заметно покачивалась туда-сюда, уставившись в пустоту, пока со стороны дороги не донеслось шуршание шин, а рядом возбужденный шепот бурхаевских молодчиков. Я вздрогнула и подняла голову. Из-за деревьев, отделяющих нас от полосы асфальта, было плохо что-либо видно, но за листвой и стволами угадывался крупный корпус серого автомобиля. Мне показалось, что он был больше, чем те, на которых мне до сих пор доводилось ездить. Грузовичок? Микроавтобус? Подавшись в сторону и чуть присев, насколько позволяла державшая меня за шкирку рука, я сумела увидеть, что стекла машины глухо затонированы, а номер забрызган свежей грязью, несмотря на то, что на улице который день стояла сушь. А еще из нее никто не спешил выходить. Текли секунды. Краем глаза я видела, что рыбоглазые молодчики как один запустили руки за пазухи и вытянулись вперед, подобно охотничьим псам в стойке. Бурхаев нервно жевал нижнюю губу. Наконец тишину нарушили шаркающие шаги, и я различила на дороге сутулую фигуру Белесова, несмело приближающуюся к замершей машине. И одновременно с этим черное стекло переднего окна со стороны пассажирского сидения бесшумно поехало вниз. Того, кто находился внутри, мы не увидели. Его загородил спиной Белесый. Склонившись в нелепом полупоклоне, он выслушал то, что говорили ему из салона, и часто закивал головой. А потом развернулся и заторопился обратно к лесу, к нам. «Какого хре?» — начал Бурхаев, но замолчал, увидев, как Белесый поднимает вверх руку, сжимающую что-то маленькое и блестящее. Мне в голову пришла дурацкая мысль, явно попавшая туда из военных видеоигр, которые мы с Еринкой так любили в Оазисе. Это граната. Граната с выдернутой чекой, которая через долю секунды полетит в нашу сторону. Но, конечно, ничего такого не произошло. Да и Белесый никак не тянул на грозного бойца, сеющего вокруг смерть и разрушение. А в руке он держал всего-навсего серебристый сотовый телефон, размахивал им в воздухе, торопясь в нашу сторону. «Какого хрена?» Снова пробормотал Бурхаев, но не предпринял никаких действий, пока запыхавшийся Белесый не оказался рядом и торопливо не протянул ему мобильник, снова подобострастно изгибая спину. «Вот, сударь, они хотят что-то сказать вам. Я их не предупреждал. Я вообще ничего сказать не успел. Они сами уже знали, что вы здесь, клянусь!» Бурхаев оборвал его ледяным взглядом и взял телефон двумя пальцами, осторожно и брезгливо, словно насекомое, которое может больно ужалить. Поднес к уху. «Слушаю!» Телефон оказался включен на громкую связь, и мы все — я, Бранко, Белесый, бурхаевские молодчики — услышали каждое слово последовавшего короткого разговора. «Сударь!» Донесся из трубки молодой и насмешливый мужской голос. «Доброго дня! Надеюсь, мы не заставили вас ждать!» «Отнюдь!» Надо отдать Бурхаеву должное. Он говорил абсолютно спокойно и ровно, словно ничуть не удивился тому, что устроенная им засада вовсе не оказалась неожиданностью для прибывших. «Вот и отлично!» Обрадовались в трубке. «Сударь, хочу сразу предупредить, чтобы вы не вздумали приказать своим людям, которые торчат тут в лесу вокруг дороги, как рояли в кустах, открыть огонь по нашей машине, потому что помимо нас тут находится и ваш сын». «Ян?» «Он самый, и мы обязательно дадим вам в этом убедиться, после того, как вы выслушаете наши условия». «Говорите!» На этот раз Бурхаев таки подпустил в голос эмоцию. И была она плохо сдерживаемым бешенством. Его собеседник тоже это услышал и, кажется, повеселел еще больше. «Сударь, вы знаете, зачем мы здесь? У вас наша подруга и ее спутник. Они нам нужны, а вам нужен ваш сын. Предлагаю честный обмен. Какие бы планы на нашу встречу вы ни строили ранее, отмените их. В противном случае нам придется позаботиться о том, чтобы наследовать ваше состояние было некому. Надеюсь, Вы понимаете, о чем речь?» Бурхаев ответил не сразу. Его губы побелели, желваки играли под дряблой кожей, взгляд метал молнии. Наконец, сделав несколько вдохов-выдохов, он справился с собой и ответил ровно, как прежде. «Я хочу убедиться, что мой сын действительно с вами». «Пожалуйста», — великодушно отозвался голос из трубки, на миг вдруг показавшийся мне знакомым. «Надеюсь, вам видно нашу машину?» Я отвела взгляд от Бурхаева и повернула голову к дороге, как раз чтобы успеть увидеть, как опять скользит вниз тонированное стекло, на этот раз никем не загороженное, и открывает нам чье-то бледное лицо. Я узнала Яна, но только по рыжим волосам. Ничем остальным он не напоминал того красивого, улыбчивого парня, которого я привыкла видеть рядом с Еринкой в оазисе. Некогда длинная и шелковистая шевелюра его была неровно срезана. Грязные слипшиеся пряди торчали сосульками над лбом и ушами. Лицо осунулось, похудело, приобрело нездоровую серость. Под глазами залегли темные круги, а на губах чернела запекшаяся кровь. Бурхаев шумно втянул воздух сквозь стиснутые зубы. Я подумала, что сейчас он заорет в трубку ругательства и угрозы, или того хуже, отправит своих амбалов в атаку. Но он и сейчас показал себя молодцом. Видимо, проявлять несдержанность этот серьезный дядя считал возможным лишь в отношении беззащитных девочек. «По рукам», — молвил он в трубку неестественно спокойным голосом. «Отпустите моего сына, а я отпущу вашу подругу». «И ее спутника», — напомнил веселый голос. «Все-таки где-то я его раньше слышала». «Давайте так, сударь, во избежание неприятных неожиданностей, вы сами и ваши пленники втроем выйдете на обочину. Мы убедимся в том, что это действительно они, и выпустим вашего сына из машины». «Он пойдет к вам, наши друзья пойдут к нам, на то мы расстанемся!» Бурхаев думал. Я видела, как постепенно разглаживаются глубокие борозды на его лбу, а в глазах появляется злая радость. «Идет!» — буркнул он, как мне показалось, слишком торопливо. «Мы выходим!» Швырнул телефон на землю, наступил на него ногой, вдавливая в мягкую лесную почву, повернулся к своим молодчикам и велел страшным шепотом. «Слушайте сюда, дармоеды. Как только Ян окажется рядом со мной, открывайте огонь по машине. Всех в решето!» «Но, сударь!» — заблеял один из парней неожиданно плаксивым голосом. «Стрельбу будет слышно по всей округе. Полиция...» «Не твоя проблема!» — рявкнул Бурхаев. И больше не тратя времени на болтовню, одной рукой схватил за локоть меня, другой — Бранко, и потащил между деревьями к дороге. До меня не сразу дошел смысл его приказа, а когда я, наконец, поняла, что означают слова «всех в решето», мы уже преодолели половину пути до ждущего нас автомобиля. Только тогда я резко затормозила, уперлась, взрыхлив ногами почву, затрясла головой, замычала сквозь липкую ленту, задергала руками, безуспешно пытаясь освободиться от наручников. Бурхаев выругался на миг, отпустил меня, отвесил оплеуху, но я воспользовалась этим, чтобы упасть на землю. Ни шагу больше не сделаю. Делать шаги не пришлось. Бурхаев, такой грузный и неповоротливый с виду, неожиданно показал просто богатырскую удаль. Одной рукой, продолжая удерживать за локоть Бранко, другой ухватил меня за шиворот и, даже не сбавив скорости, волоком вытащил на обочину. От такого обращения разорванное еще вчера платье окончательно приказало долго жить, и на асфальте я оказалась в одной перемазанной землей сорочке. Бурхаев швырнул меня себе под ноги и остановился, вызывающе глядя на серую машину, которая действительно оказалась микроавтобусом. Извиваясь и обдирая кисти рук о металлические кольца наручников, я попыталась крикнуть в его тонированные стекла о готовящемся предательстве, предупредить об опасности, но сумела лишь издать жалкое мычание. «Ну!» — зычно позвал Бурхаев и широко расставил ноги, уперев освободившуюся от меня руку в бок. «Вот мы! Где мой сын?» Дверь микроавтобуса открылась. Я снова увидела Яна. Он ступил на дорогу, согнувшись, с заведенными за спину руками и упавшей на глаза челкой. Одежда, заляпанная чем-то подозрительно похожим на кровь, висела на нем пугающе свободно. Бурхаев издал приглушенное рычание, но я тут же забыла о нем, потому что человеком, который появился из микроавтобуса вслед за Яном, оказался никто иной, как Иго, тот самый белокурый парень, вместе с ним приплывший в оазис за Яринкой. Так вот, почему голос, звучавший из трубки, показался мне таким знакомым. Иго пихнул Яна ладонью в спину, ухмыльнулся. «Иди к папочке, мажорик, и больше из дома не бегай!» Я совсем перестала что-либо понимать. Разве Ян и Иго не друзья? И если вдруг это оказалось не так, то что стало с Яринкой? По-прежнему сутулившись, не вынимая из-за спины, видимо, скованных, как и у меня, рук, Ян шатающейся походкой двинулся к нам. Бурхаев отпустил Бранко и вытянул руки навстречу сыну. Я, продолжая беспомощно мычать, попыталась ползти к микроавтобусу, успеть предупредить этих пришедших мне на помощь людей о готовой вот-вот грянуть в стрельбе, и понимая уже, что не успею этого сделать. А потом боковая дверь автомобиля поехала в сторону, и из нее выскочил третий парень, встал рядом с Игой, но смотрел не на Бурхаева, а на меня, поднес палец к губам, улыбнулся, и я замерла на асфальте. Застыла в неудобной позе с вывернутой шеей. Дэн, повзрослевший, вытянувшийся, раздавшийся в плечах, заросший темной щетиной, но, несомненно, это был мой Дэн! «Ян, малыш, ты в порядке?» Я скосила глаза, чтобы увидеть момент встречи блудного сына с отцом, и очень вовремя, потому что встреча прошла по совершенно неожиданному сценарию. Бурхаев шагнул к Яну, взял его за плечи, собираясь заключить в объятия, но не успел. Ян внезапно вскинул руки, которые, как выяснилось, все это время вовсе не были скованы или связаны. О нет! Эти руки прятали за спиной пистолет. И рукояткой пистолета парень моей подруги ударил отца в челюсть. Бурхаев тяжело охнул, пошатнувшись, начал оседать на дорогу, но Ян с неожиданной для его изящного телосложения силой подхватил родителя, развернул к себе спиной и упер дуло пистолета ему в висок. «Милостливые государи, прошу вашего внимания!» — раздался со стороны микроавтобуса насмешливый голос. Я повернула голову и увидела приближающихся Игу и Дэна. Иго улыбался, подняв раскрытые ладони на уровень плеч, и громко обращался к лесу, в котором затаились люди Бурхаева. «Милостливые государи, будьте благоразумны и держите ваши пальчики подальше от спусковых крючков, если, конечно, не хотите случайно вместе с нами продырявить своего хозяина. Или чтобы я его продырявил!» — крикнул Ян, медленно отступая к микроавтобусу и волоча с собой отца, который, похоже, еще не оправился от нанесенного ему неожиданного удара. Неподалеку от них застыл с выпученными глазами Бранко. Иго подошел к Яну и помог ему поддержать Бурхаева, а Дэн наклонился ко мне. «Дай-ка». Голос его, в отличие от всего остального, не изменился. Остался таким, каким я его помнила и любила. «Дай-ка. Что они с тобой сделали?» Теплые ладони скользнули по опаленным остаткам моих волос, коснулись изуродованной щеки, начали торопливо отклеивать липкую ленту с лица. Я невольно застонала. Губы, разбитые несколько дней назад, снова начали кровоточить. «Прости». Дэн подхватил меня под мышки, торопливо поставил на ноги, потянул в сторону микроавтобуса. «Надо уходить». «Бранко!» — позвала я и закашлялась, не сумев продолжить, но мой товарищ, по несчастью, сам понял, что нужно делать, и уже спешил к нам. Дэн помог мне залезть в микроавтобус, усадил в одно из кресел. Бранко неловко плюхнулся рядом. Его руки, как и мои, до сих пор были скованы за спиной. Следующими внутри оказались Ян и Иго, волоком втащившие за собой обмякшего Бурхаева. И последним внезапно в салон запрыгнул непонятно откуда взявшийся белесый, сияющий, как начищенный сапог. «Трогай!» — радостно рявкнул он, силой захлопывая за собой тяжелую дверь. И микроавтобус тронул. Первую минуту мы ехали молча. Все пытались отдышаться и переварить все только что случившееся. Потом Бурхаев, который, закатив глаза, полулежал на сиденье, шевельнулся и глухо застонал. Я с удовольствием заметила на его начинающем опухать подбородке кровоточащую ссадину от удара пистолетной рукояткой. Дэн рядом со мной вздохнул и протянул Яну пару наручников, точно таких же, что до сих пор стягивали мои запястья. Ян чуть поколебался, но взял их. На его лице отображалась сложная смесь вины и решимости. Иго помог завести руки Бурхаева за спину, и наш мучитель, так внезапно сам ставший пленником, оказался беспомощен. Его взгляд еще плохо фокусировался, но он сумел обвести им всех нас по очереди. Я не сдержалась и адресовала ему злорадную улыбку. «Ян!» — прохрипел Бурхаев, силясь повернуть голову. «Ян! Сын!» На Яна было жалко смотреть. Он невольно подался назад, вжимаясь в спинку кресла, словно в надежде слиться с ней, спрятаться от отцовских глаз. И теперь было видно, что его бледность, синяки под глазами и кровавая корочка на губах — просто небрежный грим. «Рот ему! Заткните, а то горланить сейчас начнет!» Раздался глуховатый голос спереди, с водительского места. Этот голос тоже оказался мне знаком, и на этот раз не пришлось даже гадать, кому он принадлежит. Я уже была готова к любым встречам из прошлого и не удивилась. «Михаил Юрьевич!» Над спинкой сиденья поднялась рука, качнулась в воздухе и снова вернулась на руль. «Здравствуй, Даша! С возвращением!» Я вздрогнула. Тысячу лет никто не называл меня Дашей. Я уже и забыла, что когда-то отзывалась на это имя. Между тем Иго деловито залепил рот Бурхаеву, взятой откуда-то клейкой лентой, и я снова не смогла подавить ехидной улыбки. «Ну, как тебе такое? Нравится, голубчик?» Бурхаеву такое совсем не нравилось. Он таращил глаза, мотал головой, и насладиться своим злорадством в полной мере мне мешало только несчастное лицо Яна, который нервно ломал пальцы и кусал губы, погруженный в тяжелую внутреннюю борьбу. «Ян, а где Яринка?» — спросила я у него, не в силах больше терпеть, хоть и понимала, что момент не совсем удачный. Но, услышав о моей подруге, Ян сразу просветлел лицом. Улыбнулся. «Ждет. С нами рвалась. Но мы решили поехать чисто мальчиками». Таким ответом я вполне удовлетворилась и оставила подробности на потом. «Яринка, жива-здорова. Совсем скоро мы увидимся. Чего еще желать?» Тут Бранко, до сих пор сидевший абсолютно неподвижно, робко привлек к себе внимание. Начал издавать мычащие звуки. Все повернулись к нему и дружно смутились, потому что до сих пор никто не замечал по-прежнему заклеенный рот моего друга. «О, черт!» Иго, находившийся к нему ближе всех, торопливо кинулся освобождать моего товарища по несчастью. «Прости, братишка, про тебя-то мы и забыли. Денчик, а как их с Дайкой из наручников доставать?» «Сейчас никак». Вместо Дэна из-за руля ответил Михаил Юрьевич. «Только когда приедем». «А когда приедем?» Едва обретя возможность говорить, спросил Бранко. «И куда?» «В течение часа будем на месте, если без пробок», охотно ответил мой бывший жених. «Черешнина, там наше временное убежище». Услышав про Черешнина, Бранко закатил глаза и издал мученический стон. Мне неожиданно стало очень смешно, и я захихикала. Ян, Иго, Белёсый и даже Бурхаев-старший удивленно уставились на меня. Это тоже оказалось призабавно, отчего мое хихиканье перешло в громкий смех. Друзья недоуменно переглянулись, а сидящий рядом Дэн положил руку мне на плечо. «Дайка, ты в паре?» Меня согнуло на сиденье совсем уж неудержимым приступом хохота. «Снова Черешнина! Бедный Бранко! Какие смешные у всех лица! Что происходит? Я же сейчас заплачу!» Усилием воли я попыталась сдержать рвущийся с губ истеричный хохот, грозящий вот-вот перейти в рыдание. Удалось мне это лишь частично. Громко реветь я не начала, но слезы из глаз все-таки брызнули. и не было возможности их вытереть скованными за спиной руками. «Тише, малявка!» Дэн осторожно обнял меня, притянул к себе. «Все позади. Больше я никому не дам тебя в обиду». От его слов я заплакала еще пуще, но уже с облегчением. Уткнулась носом в плечо своего вновь обретенного друга, когда-то подарившего мне надежду и смысл жизни. Замерла, чувствуя, как его ладонь скользит по моим сожженным волосам. Так и сидела, постепенно успокаиваясь под сочувственное молчание остальных. До того, как микроавтобус прибыл по месту назначения, мне даже удалось задремать, и встрепетнулась я только при звуке открывающейся двери. Все завозились, начали подниматься с мест, Иго и Ян снова подхватили подмышки Бурхаева, готовясь тащить наружу. Но прежде чем хоть кто-то успел покинуть салон, в дверях возник тонкий силуэт. Дэн разжал объятия, поспешно отодвинулся в сторону, и на меня налетел рыжий вихрь. Налетел, вжал в спинку сиденья, стиснул веснушчатыми руками. «Еринка!»